ключом. Открою твои двери своим ключом. Подойду к тебе на цыпочках и поцелую в лоб. А самой сумки достану молоток. Разобью его на части, порошок его сотру. Выйду в поле, мне погоду и по ветру распущу. Пусть он больше не мешает, не будет тебя с утра. Ты завтра снова в небе, ты на собой.